Разбудила меня Сонька. Телефонный звонок был слишком настойчив, чтобы не обращать на него внимания. Всегда кто-нибудь испортит день. Мне даже не надо было гадать, кто. «Привет», — сказала я. «А что это голос у тебя дохлый?» — спросила Сонька. «Софочка, я вообще-то спала. Не зови меня Софочкой». «Не зови меня Греточкой». «Это шантаж». «Ага». «Да зови хоть Горшком». «А тебе пошло бы». «Рахматуллин уже уехал?» «Только что». «Как он?» «Бывали и получше». «Я не об этом. Вопросы задавал?» «Еще бы. Думаю, для того и остался». «Это ты зря. Впечатление ты произвела». «Ладно уж. Может, у меня часть извилины не извилины вовсе, но в мужиках я смыслю больше, чем ты. Так что слушаю сюда». Остался он, чтоб поспрашивать. «Лишнего не брякнула?» «Неа. Мы ж тренировались. Разве я могу подвести родную разведку? Как ее там называют?» «Я все больше стонала». «Это ты можешь». Я его тоже спросила, мол, чего он так этим интересуется. «И что он?» «Чтобы лучше тебе помочь, внученька», — пропела Сонька. «Ты поосторожней, у этой бабушки зубки имеются». «Не ходи сегодня на работу». «С чего бы вдруг?» «Мне возле тебя спокойнее». «Приезжай, на работу мне только к 4. Через полчаса Сонька была у меня. Я расхаживала в халате и силилась понять, что меня так тревожит. Какая-то мысль мелькнула вчера и... «А ведь он знал, что парень убит», — вдруг сказала Сонька. «Я имею в виду нашего покойника. То есть я хочу сказать, Витька знал, что тот покойник». «Стоп. Мы деревню твою называли? Где она находится, объясняли?» «Нет», — удивилась Сонька. «Мы не говорили, а он не спрашивал. Что ж, то получается? Или покойник ему вовсе не интересен? Или он знает, где его закопали? Может, Игорёк чего напутал? И парень этот вовсе не Витькин дружок?» Тут я подумала об Игорьке и в окно выглянула. Мерседес был на стоянке. «Вот что», — сказала я, — «давай-ка на дачу прокатимся». «Зачем?» «Хочу на могилу взглянуть». «Зачем?» «Зачем, зачем? Да разве ж я знаю?» «Ладно, Греточка, не нервничай, это я так. Думай себе на здоровье. За Гошей мне сходить?» «Сходи, я пока переоденусь». Через час мы подъезжали к кладбищу. «Не лезли бы вы не в свое дело», — всю дорогу ворчал Гоша. Мы в общих чертах пересказали вчерашний разговор с Рахматуллиным. «Я всех его дел не знаю», — хмурился Гоша. «Только то, что о других слышал. Слово там, два здесь. Слышал, как Браун, например. Говорил, что Большак, тот, который пропал, то есть, здорово Рахматуллина подставил. Сгинул, мол, а денежки тю-тю». «Какие денежки?» — забеспокоилась Сонька. «Почем я знаю? Значит, были при нем деньги». «А кто такой Браун?» — спросила я. «Это мой босс», — неохотно ответил Гоша. «Это фамилия или кличка?» «И фамилия, и кличка». «Немец, что ли?» — чему-то обрадовалась Сонька. «Да какой он немец?» «Хотя, может, и немец. Вон Маргарита тоже немка». «Ваших-то как грязи. Везде лезут, спасу нет. Стремятся к этому, как его называют? К мировому господству». «Да заглохни, убогая!» — разозлилась я. «Так что там Браун?» «Они с Рахматуллиным не в ладах. Конкурент, то есть». «Узнал бы побольше», — наставительно заметила Сонька. «Ага. Узнаешь, башка-то одна». «А почему Большакова в покойники записали?» — заметила я. «Кто видел его мертвым?» Гоша плечами пожал. «Мне откуда знать? Сгинул? Просто так получается. Куда сворачивать?» «Налево, останови у березы». Из машины мы вышли и к кладбищу направились пешком. На песчаной дороге виднелись четкие следы шин. «Недавно проехали?» — спросила я. Гоша кивнул. Мы прошли к могиле. Присели и тщательно обследовали землю. Крапива заметно подросла, ее явно никто не беспокоил. «И что это нам дает?» — спросила Сонька. «Как ты думаешь, должен был Рахматуллин заинтересоваться этим местом?» «Ну, должен». «Может, он решил, что это не имеет значения? А может...» «Знал, что в ней?» «А что в ней?» — удивился Гоша. «Ничего, совершенно ничего. По крайней мере, до того, как ее закопали, там было пусто. И мы вернулись в город, еще меньше понимая, что происходит». Вечером на работе меня ждал сюрприз. Шло третье занятие, когда в зал заглянула вахтерша тетя Клава и заговорщицки прошептала. «Маргарита Петровна, вас спрашивают». Я спустилась в холл. Возле окна спиной ко мне стоял Рахматуллин. «Здравствуй, Витя», — сказала я, придав своему голосу необходимую романтическую окраску. Он повернулся, сверкнул зубами в шикарной улыбке и с легкой хрипотцой в голосе произнес: «Здравствуй, Маргарита». В детстве мы смотрели одни и те же фильмы. Мы пожали друг другу руки, черпая вдохновение из одного источника. «Как ты меня нашел?» — позволила я себе удивиться. «Это нетрудно. Просто спросил, где найти самую красивую пианистку в нашем городе». «Ты спрашивал у прохожих?» «Нет, у знатоков». Мы немного посмеялись, а я ждала, что последует заступлением. «Можешь сбежать с работы?» «Нет, у меня еще занятие. Подождешь час?» «Конечно, я в машине. Пока». Он улыбнулся и поцеловал меня в висок, как видно, желая уверить, что явился на любовное свидание. Несколько опрометчиво, если вспомнить, где он сегодня ночевал. Впрочем, такие пустяки вряд ли его волнуют. Через час я шла к его машине. Мартышки отсутствовали, видно, их брали только в ночные заведения для солидности. За рулем был сам Витька. Он вышел мне навстречу, всем своим видом демонстрируя безграничное счастье. Я тоже в долгу не осталась. Мы сели в машину, он меня разглядывал и улыбался. Потом спросил. «Тебя удивил мой визит?» Я пожала плечами. «Немного. В любом случае, я рада тебя видеть». «Где предпочитаешь ужинать? Итальянский ресторан?» Я даже не знала, что такое есть. «Открылся пару месяцев назад». И мы поехали в итальянский ресторан. Рахматуллин улыбался, поглядывал на меня со значением и болтал о пустяках. Я тоже не отставала от него. Если он рассчитывал, что я начну говорить о делах, то совершенно напрасно. Конкурс улыбок продолжался. Но болтать весело и беззаботно становилось все затруднительней, особенно мне. Итальянская кухня была явно не для моего желудка. Прошел час, не меньше. И Рахматуллин, наконец, не выдержал, закурил и сказал совершенно не кстати. «Мои люди пробовали узнать, куда испарился ваш Славка». «И что?» — убирая улыбку, спросила я. «Никаких следов. Никто никогда этих парней не видел раньше и ничего о них сказать не смог». «Понимаю». «А по поводу медальона, я кое-что должен тебе сообщить. Он принадлежал моему другу. Скорее всего, его уже нет в живых. Он исчез в конце апреля». «Ты думаешь?» — очень натурально ужаснулась я. «Боже мой, но ведь тогда выходит... Какой ужас!» Подобные идиотские фразы иногда очень полезны. «Но почему ты не сказал об этом вчера?» «Видишь ли, я должен был кое-что проверить». «Ясно. То есть ничего не ясно, но, наверное, ты лучше знаешь, как поступить». Тут я продемонстрировала испуг, что было совсем нетрудно в подобной ситуации, и пролепетала. «Выходит, мы оказались замешанными в убийстве. Я хочу сказать, если твой друг убит, а к нам попал его медальон. Какой ужас!» Тебе нечего бояться. Как бы не так. Гадай теперь, с чего это он решил со мной откровенничать? И вот еще что. Может быть, в ближайшее время у вас появятся новые знакомые. Я хотел бы о них знать. Так вот оно что. Нас решили разыграть в темную. Хорош у Соньки одноклассничек, ничего не скажешь. Я не очень поняла. Прикинувшись дурочкой, растерянно пробормотала я. А тебе не надо ничего понимать. Просто если кто-то начнет проявлять к вам интерес, скажи мне. Хорошо, с видом полного замешательства ответила я. Вот и отлично. Софи пока об этом ни слова. Она женщина на редкость эмоциональная, не хочу ее пугать. Он пленительно улыбнулся и погладил мою ладонь, как видно, решив, что это меня успокоит. Успокаиваться я не желала. Посидела пару минут с очумелым видом и опять полезла к нему с вопросами. «Витя, но ведь тогда выходит, что на кладбище произошло...» «Я хочу сказать, а вдруг его там похоронили? В этой самой яме?» «Надо заявить в милицию. Извини». Опомнилась я очень натурально. «Могила пуста. Я проверил сегодня утром. Видимо, старикан спугнул кого-то, и труп убрали». Я слушала, теряясь в догадках. Зачем он врет? «Кошмар какой-то», — прошептала я и достала платок из сумки, давая тем самым понять, что сейчас зареву. «Уверяю тебя, бояться нечего. Ни тебе, ни Софи». «Мне нужно выйти», — сказала я, поднимаясь. Когда я вернулась из туалета, Рахматуллин разговаривал по телефону. Он был в таком бешенстве, что даже не заметил меня. Я сочла за лучшее притормозить. «Я сказал, свои деньги ты получишь, дай мне время!» Пауза, а потом... «Кому ты грозишь?» К моменту моего появления за столом Рахматуллин уже пришел в себя, но дышал еще тяжело, а взгляд его блуждал. Кто-то явно не давал ему жить спокойно. Его интерес ко мне заметно угас, все, что он хотел сказать, уже было сказано, а продолжать светскую беседу ему что-то мешало. Мыслями он был далеко. Сославшись на усталость, я попросила отвезти меня домой, что он и сделал весьма охотно. Но домой я не торопилась. Кое-что не давало мне покоя, и я решила потратиться. Взяла такси и поехала на дачу. Дача интересовала меня мало, а вот кладбище — чрезвычайно. Таксист слегка обалдел, и было с чего. Кому придет в голову заявляться на кладбище в такое время? Я рассказала совершенно идиотскую историю о дурных снах и срочной необходимости навестить могилу бабушки. Я в самом деле постояла 5 минут возле одной могилы, но занимало меня место по соседству. Крапива продолжала расти, никем не потревоженная. Удовлетворив свое любопытство, я вернулась домой. В кухне сидела Сонька. «Ждать замучилась. С Витькой развлекалась». «А ты откуда знаешь?» «На работу звонила. Тетя Клава сказала, что тебя встречал обалденно красивый мужик на шикарной тачке». «Что, прямо так и сказала?» «Нет. Но те слова я уже забыла. В общем, дурак поймет, кто тебя посетил». «Что? Плохи дела?» «Может, бывают и хуже». «Чай пей, мозги на место встанут». За чаем я передала разговор с Рахматуллиным и о своем путешествии на кладбище сообщила. «Вот гад!» — выругалась Сонька. «А ведь влюблен был! Чтоб ему в тюрьме сгнить!» Немного отдышавшись, она спросила. «Но если могилу не раскапывали, откуда он знает, что там пусто? Может, есть какой прибор, чтобы определить, есть ли что в земле?» «Чепуха эта, Софочка. Может, и есть такой прибор. Только откуда он у Рахматуллина?» Витька поступил бы проще. Сунул в лапы мартышкам по лопате и велел: «Копайте». «Но не копали. А он знает, что в могиле пусто. Нет, моих извилин на это не хватает. А твоих?» «Моих тоже». А кто должен появиться в нашем окружении?» «Думаю, те, кто Славку увел». «И он их не знает? Да что ж ты за бандит такой, коли не ведает, что у него под носом творится?» «Он, может, и ведает. А вот мы — нет. Ладно, ложимся спать. Устала я, еле на ногах стою». Однако спать не получалось, мы продолжали изводить друг друга бессмысленными вопросами. После часа ночи в дверь позвонили. Мы вздрогнули и уставились друг на дружку. «Не открывай», — зашептала Сонька. Я подошла к двери и робко спросила. «Кто там?» «Маргарит, откроет я, Игорь». Я облегченно вздохнула и открыла дверь. Гоша выглядел так, словно встретил привидение. «Ты чего?» — опять испугалась я. «Разговор есть». Тут вышла перепуганная Сонька, тараща глаза. «Чего по ночам людей пугаешь?» «Просто так не пришел бы. В общем, дело такое. Я сегодня с Брауном ездил, сопровождал, то есть. Встретился он с каким-то мужиком, такой солидный. И разговор у него... Короче, не из наших. Они с Брауном о Рахматуле не говорили. Тут такое дело. Убийство заказное». «Ну и что?» — взъелась Сонька. «Мы-то здесь при чем? Стоило людей будить, чтоб страшные сказки рассказывать». «Тому и бужу, что все это вас напрямую касается. Рахматулин киллера нанял, чтоб с одним мужиком разделаться. Из какой-то фермы мужик. И дела там. Нам не разобраться. Так вот, киллер заказ выполнил. Человек он серьезный, о нем прямо легенды ходят. Вроде никто и никогда его не видел. А кто видел, тот уже не расскажет. Кличка у него Оборотень. И связаться с ним можно было только через одного человека. Илью Большакова. Смекаете, куда ветер дует? Этот самый Большаков должен был киллеру деньги передать. Плату за убийство, то есть. Большие деньги. Только сгинул он вместе с большими деньгами. И ни одна живая душа не знает, что с ним. Рахматулин должен с киллером расплатиться. А чем? «Что же, у него денег нет?» — удивилась Сонька. «Таких, может, и нет. Их ведь собрать надо. А деньги в деле. И оборотень на него зуб поимел, потому как оплата задержалась, и человек Витькин сгинул. Хотя, может, сам оборотень его и пришил. Поди, разбери. Короче, Браун решил во всем этом поучаствовать. Уж очень ему хочется, чтобы оборотень его от Витьки вашего избавил». «Дела», — сказала Сонька. «Еще понять чего-нибудь». «Только это еще не самое паршивое». Браун сказал, слух прошел, что две какие-то девки убить Большакова видели собственными глазами. Видели, как труп его на деревенском кладбище взрывали. И сами потом к Рахматулину пришли и в доказательство большаковский медальон показали». «Вот гад!» — ахнула Сонька. — Выходит, мы вроде приманки. — Точно. Найти вас проще простого. Брауну на это много времени не понадобится. И не только Брауну. Если оборотень Большакова не убивал, ему тоже интересно будет на убийц взглянуть. А теперь вы мне скажите, что на кладбище видели? — Ничего. «Максимыч, может, и видел, но нам не сказал», — прервала я затяжное молчание. «Маргарита, мотать вам надо. Убьют вас ни за что, ни про что, и понять ничего не успеете». «Куда нам бежать?» — вздохнула я. «Прятаться? Не найду, так от тоски свихнешься. Много ли напрячешься?» «Нет, прятаться я не буду». «Ты как?» — спросила я Соньку. «Я как ты. Скажешь, прятаться, спрячусь. Нет, значит, нет. Беженцев и без нас хватает. Может, побираться начать на старости лет». «Дуры вы! Вот схлопочете пулю!» «Ты нас не пугай. Сбежать всегда успеем. Может, как-нибудь и выкрутимся». «Ага, давайте». «Они что же, при тебе говорили?» — спросила я. «К Как же? По нужде пошел, а они по аллее прогуливаются. Вот я точно индеец за ними. Ты, Гош, поаккуратней. Поучи, уезжаете или нет? Неа, ответила Сонька, выдав лихую улыбку. Гретка умная, что-нибудь придумает. Что мы, дур, какие квартиры бросить и без штанов бежать? Нет уж, мне наш город нравится, пусть другие бегут. Отважная очень, съязвил Гоша. У меня не было Сонькиного оптимизма, но как-то так выходило, что бежать нам некуда. Проводив Гошу, мы легли спать, только уснуть оказалось делом нелегким. Сонька глаза в потолок таращила, потом ко мне полезла. «Гретка!» «Помолчи. Может, нам правда сбежать? Страшно». «Будет совсем страшно, сбежим. А сейчас заткнись». «Ты подумать хочешь? Думай, думай». Сонька затихла и лежала, не шевелясь. А я пыталась думать. Первый стопроцентный факт — Большаков зарыт у амбара. Но знаем об этом только мы. Для остальных это совсем не факт. Второй. Убийца — парень на восьмерке. Его я видела в ту ночь. Номер машины имеется, и установить владельца нетрудно. Здесь сразу два «но». Во-первых, это опасно, во-вторых, машина может быть ворованной. Кто-то схватил связного, то есть Илью Большакова, и зверски пытал. С какой целью? Хотел узнать, где деньги? Сомнительно. Деньги должны были находиться у него. Хотел узнать, кто такой оборотень? Зачем? Допустим, он просто любопытный. Или имел на оборотне зуб? Или смертельно боялся его? Большаков мог рассказать о киллере, а мог и не рассказать. Хотя очень сомнительно, что человек смог вынести такие пытки и промолчать. У Рахматуллина сейчас требуют деньги. Кто? Оборотень. Пожалуй, это тоже факт, именно он Витьку звонками в тоску вгоняет. А Витька распускает слух, что мы видели убийц. Для чего? Для того, чтобы их выманить. Их или оборотня? Может, он решил деньги сэкономить и с ним разделаться? Рахматуллин врет, что проверял могилу. Почему? Объяснений этому я не нахожу. Теперь во все это еще и Браун вмешивается, пылая желанием разделаться с конкурентом. И мы умудрились влезть во всю эту кашу. Пора бежать. Я вздохнула, Сонька сразу заворочилась. Злиться не будешь, если спрошу, чего она думала? Спи, несчастная. Мысли одолевают. Чего делать-то будем? Будем ждать гостей.